оттого и шептал на ухо Ушакову. «Как видишь, все кончено. Вот она, корона. Уплывает. И еще не все потеряно. Ведь помолвка еще не венчание», — успокаивал его Ушаков. Он никогда не выкладывал козыри сразу, но предпочитал иметь их в достаточном количестве, ибо противник, с которым ему приходилось сражаться, тоже был ловок и хитер. «Да ладно, не все. Полюбуйся. Если мы скомпрометируем Меншикова в глазах царевича, все может обернуться иначе». «Что-то новое?» — насторожился Толстой. «Из дознания лорда Уитворта стало известно, что Меншиков послал письма в Ватикан и вступил в переговоры с масонами». «Это серьезный шаг против православной веры», — с удовлетворением произнес Толстой. Но, глядя на довольное лицо Светлейшего, которому удалось склонить государыню на столь странный брак, добавил: «Но этим его не свалить». «Там есть план», — настаивал Ушаков. «План его восхождения на трон в случае преждевременной кончины царевича. Но главное — изложенные лекарские причины возможной кончины». «Добудь мне эти письма», — прошипел Толстой. Ушаков улыбнулся и покинул залу, в которой Светлейший принимал поздравления. Князь Меншиков, склонивший наследника короны царевича Петра к обручению со своей дочерью, имел немало недругов, кои всеми силами рвались помешать его регентству. Он еще не знал, как печально развернутся события для него и его семьи. В тот день ему казалось, что весь мир был у его ног. «Судьба кинула меня в самую гущу политических событий, о которых я тогда и не догадывался. Разъезжая по порученным мне делам, я не раз виделся с великими людьми, делавшими историю. Но понял я их значимость лишь много лет спустя». Из записок экспедитора тайной канцелярии.